Мы успели вернуться обратно, и я снова подошел к палочнику. Худой инопланетянин, делавший вид, словно не пытался закабалить меня в рабство, протянул форму контракта, которую на предмет проблемных вопросов бегло изучил Урзулрак, и только после его разрешения я подписал, получив уже другой номер участника. 117-й, выдал он, теряя ко мне интерес, но затем не удержался, все же сделав подлянку. Так как ты регистрировался без оружия, то и выступаешь без него. Ткнул он пальцем в строчку, обязующую меня сражаться в рукопашную, как в момент регистрации. Ах ты чертов кусок испражнений, перевел коммуникатор возмущение орка, но я поднял руку вверх, останавливая готового зарубить подлеца зеленокожего. Все в порядке, без оружия, значит без оружия, успокаивающе произнес я. А если во время боя заберу у противника? Тощий палочник замялся, но все же нехотя ответил. Такое правилами допускается, но на следующий бой, если решишь продолжать, все равно придется выходить с голыми руками. Он уставился на меня, словно ожидая возражений, но я лишь пожал плечами. Сомневаюсь, что здесь найдется кто-то, способный доставить мне особые проблемы даже в том случае, если я буду драться кулаками. В конце концов, я сейчас могу кирпичную стену пробить ударом голого кулака, а учитывая, сколько я их могу сделать в секунду, мало кто выдержит такой напор. Распорядитель боев, не дождавшийся реакции, хмыкнул и протянул руку в сторону. Можете пройти в индивидуальные комнаты, либо в общую с голопроектором, где идет прямая трансляция. Куда лучше? Спросил я своего более опытного товарища. В общую, понаблюдаем за гипотетическими противниками. Рыкнул он, недовольный тем, что его все же смогли обмануть. Я проследовал за орком, и мы, пройдя по запутанным коридорам, минуя закрытые двери, те самые индивидуальные комнаты, попали в большой зал, в центре которого висела огромная голографическая проекция, отображающая происходящее на песчаной арене в масштабе 1 к 4. Бои уже давно шли, но конкретно сейчас арена была пуста, и судя по времени, скоро должен был выступать мой новый знакомый. Он уселся на металлическую скамью, идущую вдоль стены по периметру, начав снова полировать свою секиру, а я стал озираться по сторонам, оценивая будущих гипотетических противников. Такое ощущение, что я попал на съемки фильма ужасов. Очень много разных монстров, которых я до этого не видел даже в порталах. Что стоил самый настоящий кентавр, у которого из спины росли щупальца, заканчивающиеся пастью с внушительным набором зубов. Или паукообразные восьминогие твари с хитиновой броней по всему телу, у которых каждая лапа заканчивалась довольно опасными на вид когтями. По залу нервно прохаживалось еще одно страшилище, будто пришедшее из жутких снов. Несуразное, нескладное, длинное и вытянутое тело и костяная маска на лице, скрывающая его и навевающая какой-то подспудный страх. Еще и длинный, узкий клинок на поясе, за который оно постоянно цеплялось ладонью с тонкими узкими пальцами. Куда я вообще попал? Что за сборище уродов, среди которых мы с орком выглядим единственными нормальными существами? Я подошел к нему и уселся рядом, уставившись на пустую арену, которую готовили к следующему бою, разравнивая изрытый в центре песок. «Нервничаешь?» – неожиданно спросил меня Урзулрак, даже отложив в сторону свою секиру. «Не особо, но должен признать, что местные участники выглядят довольно своеобразно». Он громко захохотал, привлекая к себе взгляды окружающих, но, не обращая на это внимания, ответил: «Так это же подпольные бои без правил, что ты хотел. Здесь собираются самые отпетые ублюдки, особи, не умеющие делать ничего, кроме убийства себе подобных. Если тебе нужны изнеженные разумные, тяготеющие к творчеству и созиданию, нужно было идти в Либертариум на 8 кварталов выше и левее». Я запомнил странное название, которое коммуникатор почему-то не перевел, но не стал акцентировать на этом внимание. Просто, ну они все выглядят так, будто не способны к созиданию, не говоря уже о самостоятельном выходе в космос. Не руки, а лапы, часто с когтями. Постоянно капающий на пол яд, сочащийся с жал. Кивнул я в противоположную сторону помещения на некоторых участников. Так они и не выходили. Они такие же дикари, как и ты, которых набрали вербовщики для участия в таких битвах. Проговорил он, глядя на меня с небольшим подозрением, но, к счастью, не стал углубляться в вопросы моего попадания в ксенотопию. Если кто из них выживет после своего боя, то на выигрышные деньги их слегка подлатают, Да может останутся тут жить. Хотя скажу тебе сразу, если вербовщик обещал вернуть тебя домой, то сразу забудь. У них цель – поставлять мясо в город, которое уже повсюду разбредается и, как правило, попадает в различного типа рабства. Единицы минуют вербовщиков, забредают сюда, на бои. Местные ежегодно скидываются, нанимают охотников, и они летают по галактике, собирая разный сброд. А зачем такие сложности? Почему нельзя сразу доставлять на какой-нибудь распределительный центр, в котором все желающие будут просто отбирать для себя дикарей? Задал я логичный вопрос, не понимая, зачем городить такие сложности. Это тоже элемент шоу. Горожане открывают своеобразную охоту за прилетевшими и транслируют происходящее для своих личных каналов, собирая подписчиков, соревнуясь, кто сильнее обманет дикаря. Так что, если выживешь, скажешь спасибо и проставишься в баре. Орк прервался, услышав свой порядковый номер и направился к выходу, а я уставился на голографическое изображение, в котором появился он же, но только уменьшенный в 4 раза, попутно задумавшись, почему тогда первый увиденный мною инопланетянин ничего не попытался сделать. Может, он тоже был из дикарей, или то, что я не ответил ему, и спасло меня совершение опрометчивого поступка. На арене началось действие, и я перевел взгляд на голограмму. Напротив орка, из другой двери появился еще невиденный мною инопланетянин. Ростом с моего знакомого, такой же 2-метровый здоровяк, только с красной кожей. В отличие от моего нового знакомого, выглядящего довольно прилично, у этого была мощная клыкастая пасть и росли костяные шипы на коленях и локтях, явно показывая, что он точно не человек. В правой руке он держал большую дубину, окованную металлом, который довольно легко манипулировал, перекладывая из руки в руку, будто пытаясь запутать соперника. Но, если бы можно было делать ставки, то я бы все же выбрал орка. Все же, в росте он ему не уступал, как и в мускулах, только в отличие от краснокожего, выглядел воином, тогда как тот, действительно, сущим дикарем, даже не удосужившимся защитить все тело доспехами. Они замерли в 10 шагах друг от друга и, дождавшись сигнала, сделали шаг навстречу. Красное против зеленого. У меня в голове возникло вопрос, какого цвета кровь у инопланетянина с дубиной? Если красного, то очень удобно, не будет видна на коже, а если наоборот зеленого, это будет выглядеть слишком сюрреалистично, будто он вообще растение или, не дай бог, гриб. Противник орка, довольно резво для своей комплекции, ринулся вперед, нанося мощный боковой удар, но промахнулся. Зеленокожий сделал шаг в сторону и назад, чуть сместившись и тщательно контролируя расстояние между своим телом и обитой железом дубиной. Затем коротко чиркнул секирой по торсу врага, пустив первую кровь, оказавшуюся все же красной, и отпрыгнул, не став наносить второй удар. Тот заревел от бешенства и ускорился в 2 раза, начав размахивать своим оружием как сумасшедший. Думаю, даже мне пришлось бы постараться, чтобы от всего увернуться, потому что он был чертовски быстр. Но орк, даже не напрягаясь, легко уходил от всего, и я вспомнил, как он недавно просто спрыгнул, пролетев 2 пролета вниз. Получается, что он тоже весьма непрост. Я даже начал всматриваться в его руки, пытаясь рассмотреть браслет коммуникатора, но нет, на них были только несколько украшений из кости и 1 красивое перо. Выходит, это его природные физические характеристики, и если так подумать, то человечеству еще развиваться и развиваться до тех пор, когда они смогут составить конкуренцию таким врагам. По крайней мере, чисто по физическим параметрам. Нападающий на зеленокожего здоровяк внезапно споткнулся и рухнул на песок, зажимая ладонью бок, из которого толчками выплескивалась кровь. Он поднял голову, уставившись на орка, попытался было встать, но взмах секирой срубил ее, и его голова упала на песок. Мой новый товарищ, оказавшийся довольно кровожадным типом, осклабился, поднял оружие в воздух и начал трясти им. Над ареной загорелись непонятные знаки, должные свидетельствовать о победе, и он, бросив на них взгляд, направился к двери. Должен сказать, что это было красиво. Чистая победа, без царапины за 1 минуту. Вышел, прощупал возможности противника и нанес 2 удара. Практически японский самурай, только у них был принцип 1 удара. Я невольно сравнил себя с ним и понял, что в принципе победил бы даже на голой физике, без помощи своего топора и уж тем более, без применения ультимативных навыков, секунды действия которых хватило бы на то, чтобы уничтожить как минимум это здание. Броня, даже в том случае, Если по мне попали, сдержала бы удар, тогда как я сделал бы свой шаг, скорее всего оказавшийся последним для моего врага. Кулак в лицо при моей силе, чертовски неприятная вещь, ХМПФ, проворчал вернувшийся Урзулрак. Чертов выкормыш оказался довольно быстрый, заставил показать лишнее. Да вроде ничего особого не было, произнес я. Он слегка удивленно уставился на меня, будто подозревая в чем-то, но все же ответил. В том-то и дело, он был хорош, силен, очень быстрый, мог бы занять достойное место в списке победителей. Да о чем говорить, практически никто из присутствующих здесь бойцов, обвел он рукой окружение, не смог бы ничего противопоставить ему. К примеру, Кинкар ткнул пальцем в существо, будто целиком состоящее из скелета, туго обтянутого кожей. Все, что у него есть, это когти на руках, скорость, гибкость и ядовитый хвост. Ему бы хватило одного удара дубиной, чтобы переломать все кости. Возможно, ты недооцениваешь происходящее здесь, потому что не видел настоящих схваток, но поверь, по мне судить не стоит. Я выигрывал такие подпольные чемпионаты десятки раз и довольно известен в местной среде. Или ты думаешь, распорядитель так легко согласился бы на мои условия, будь я новичком? Я качнул головой, подтверждая сказанное. Не раз уже и сам задумывался о том, откуда орк так много знает и почему его, качающего права, если он такой же дикарь, просто не вышвырнут прочь. Но теперь завеса тайны слегка приоткрылась. Чемпион подпольных боев, которому многое дозволено и бои которого покупать будут гораздо охотнее. Да и о чем говорить. В отличие от меня, он только назвал имя распорядителю, как его тут же включили в список. Вдобавок его знал здоровяк на входе. Пазл потихоньку начинал складываться у меня в голове. Кого-то нагребают на диких планетах, используя как мясо для удовлетворения потребностей в кровавых зрелищах, а кто-то делает на этом деньги. Правда, непонятно, почему он в схватке не показал ничего выдающегося. Берег красивые бои на следующие раунды, или это его стиль, справляться за несколько ударов. Кстати, смотри, как раз его очередь. Сейчас сам убедишься в сказанном. Та тварь, про которую шла речь, по-моему, он произнес самоназвание ее расы как Кинкар, судорожно подергивая длинным сегментированным хвостом с жалом на конце, на полусогнутых ногах направилась к выходу из помещения. У него разума чуть больше, чем у моей секиры. Постучал орк костяшками пальцев по древку, украшенному тщательно вырезанными завитками. С трудом хватает на то, чтобы не сорваться в попытке напасть на окружающих. Но, все же, они довольно частые гости на подобных боях, потому что не боятся смерти и наплевательски относятся к себе и противнику. Публика любит такое. Напротив, на пески арены вышел довольно впечатляюще выглядящий противник, вполне гуманоидного вида, только четырех руки и с конечностями, покрытыми костяной броней, как чешуей. Голова тоже была довольно примечательна. На черепе, вместо волос была та же самая костяная чешуя, переходящая в нарост на лбу, которым, судя по виду, можно даже стены прошибать. Он встал напротив Кинкара, чуть согнулся и сжал кулаки. Костяные накладки, раньше прикрывающие его пальцы, остались на месте, и он обзавелся своеобразными кастетами. «А кто тут победит?» – задал я вопрос орку. «Сложно сказать. Оба из совсем диких племен. Один быстрее и обладает ядом, другой сильнее и есть хорошая защита. Тут же как, если у расы есть данное от природы оружие, то она очень плохо идет по пути развития разума. Зачем что-то выдумывать?» – показал он на свою секиру, которую продолжал любовно полировать тряпочкой. «Если есть что-то, позволяющее прожить охотой, то зачем разиваться?» Продолжил делиться своими мыслями зеленошкурый. Пока не начался бой, он отвел взгляд от голограммы и уставился на меня. «Ты ведь тоже из таких, я прав, нет острых когтей, нет хвоста, нет зубов, которыми можно было бы перегрызть глотку добычи, и внешне выглядишь так, словно тебя легко сожрет любой из присутствующих в этой комнате, но вместе с тем, ведешь себя уверенно и ни капли не переживаешь, даже не подвергая сомнению свою уверенность в победе». Он вздохнул воздух, словно принюхиваясь, и продолжил. «И не пахнешь страхом, мое главное оружие – разум». Постучал я пальцем себе по голове. Благодаря ему, моя раса заняла доминирующее положение на планете, истребив страшных хищников, которым все здешние твари были бы буквально на один зуб. Немного приукрасил я свой рассказ. Орк снова гулко захохотал, не обращая внимания на косые взгляды. «Сдается, я был прав, и ты еще удивишь меня, доказав, что не зря я решил помочь тебе. Мне уже чертовски интересно понаблюдать твой бой со стороны, а затем сойтись в финале. Не разочаруй меня, Макс», — произнес он мое имя, запомнив его с первого раза. На арене тем временем раздался сигнал, свидетельствующий о начале схватки, и два противника закружились друг вокруг друга, осторожничая и опасаясь напасть первым. «Сразу видно, новички», — прокомментировал Урзулрак. «Сейчас предупреждение получит». Прошло еще несколько минут, в которые они все так же кружили вокруг, делая осторожные выпады, но опасаясь идти в атаку. Всю поверхность арены залил красный свет, раздался вой сирены, и по краям территории из песка выскочили металлические столбики, заискрившиеся разрядами, которые соединились между собой. «Если будут тянуть с началом боя, круг начнет сужаться», — начал объяснять орк. «Вдобавок будет нарастать сила тока. Раз уж вышел на пески, то обязан сражаться». Обтянутый кожей, скелетоподобный кинкар сделал стремительный рывок вперед, нанес удар рукой с когтями, из которых начал сочиться яд, но четырех руки здоровяк принял его на костяную защиту и ударом ноги попробовал пнуть в ответ. Тварь из ночных кошмаров изогнулась так, словно у нее был не позвоночник, а гибкий шланг, уходя от ответной атаки, и ее хвост устремился в лицо приоткрывшегося врага. Здоровяк наотмашь взмахнул рукой, который прикрывал голову, пятерней случайно поймал жало, порезал ладонь, но не отпустил его, а наоборот дернул на себя. Легкое тело кинкара подбросило в воздух навстречу, и его встретил одновременный удар двух нижних рук. Тощий монстр заверещал, получив проникающее ранение. По виду сломал несколько костей и замолотил своими конечностями, стараясь попасть хоть куда-нибудь. Его когтистые лапы нанесли несколько порезов, попав в незащищенное туловище, в тело проникла еще порция яда, но противник, не обращая внимания, одной рукой наматывал сегментированный хвост, подтягивая к себе старающуюся освободиться тварь, нижней парой рук держал его тело, не давая сбежать, а четвертую руку, раз за разом, вбивал во врага, подтянул еще ближе и ударил головой, оглушая. Тварь из последних сил развела лапы в сторону и ударила, втыкая их с двух сторон в бока здоровяка. Взревевший от боли четырех руки перехватил его за тонкие конечности и, потянув их в разные стороны, просто вырвал. Бросил легкое тело на песок и начал топтать его ногами. Затем покачнулся и рухнул сверху. Яд все же подействовал и достал победителя. «И что теперь? Ничья?» – спросил я. «Да нет, он победил. У кинкаров яд парализующий, а не убивающий, так что все с ним будет нормально. Как очнется, сам решит, будет ли дальше участвовать или удовлетвориться 40 кредитами». Я хотел спросить, много ли это и что вообще можно купить на эти деньги, но так как арена была практически в порядке, то тут же раздался новый сигнал, вызывающий бойцов на арену, и орк хлопнул мне по плечу ладонью. «Давай, твоя очередь». Все тело затопил предбоевый мандраж, которого у меня не было со времен первых схваток в порталах. Только вот там все было просто и понятно, а сейчас я находился черт знает где и собирался драться на потеху толпе, следящей за происходящим через трансляцию. Да черт побери, я даже не знал, сколько зрителей смотрит ее. 100, 1000, миллион, или вообще миллиарды, раз это город, в котором собраны расы тысяч разумных. Я будто оказался несмышленым младенцем, которого бросили в новый, совершенно неизведанный мир, в котором для того, чтобы выжить, необходимо срочно разобраться с происходящим, но вместо того, чтобы делать это, полез в драку, потому что это то, что я научился делать очень хорошо. Сделал шаг к выходу, и перед глазами вспыхнула надпись, выведенная коммуникатором. Получено задание: выступить на арене, победить. Награда 10% опыта на текущем уровне. Глава 5. Глава 5. Что за чертовщина? Появилась связь с загадочным сервером, откуда взялось задание, и что будет по его итогу? Откроется портал на выход, хотя вряд ли, такие конкретные условия, с заранее обговоренной наградой, говорят как минимум о том, что это очередное многосоставное задание, пусть и не виденное мною ранее. Но как я понял, вся система растет и развивается. Вдобавок появляется много нового, чего не было ранее, а что-то просто адаптируется. Продолжая идти и обдумывая в мыслях происходящее, вышел на пески арены, смотря на идущего навстречу противника. Паукообразный инопланетянин, с 8 нижними лапами, выглядящими как типичные паучи, и 2 верхними почти нормальными, растущими из тела, которое было вполне гуманоидного вида. Понятно, что с человеком его можно было бы перепутать только по пьяни и в темноте, вдобавок если он не будет шевелиться, но все же, хитиновая броня по всему телу, в том числе и по верхней части, вместо челюсти жвал и отсутствие оружия, которое я планировал забрать у соперника. Вместо него, на пальцах у противника росли когти, которыми он, наверное, и разрывал своих жертв. Раздался звуковой сигнал, и тварь сразу рванула вперед, в попытке подгрести мое тело под себя. Пришлось отскакивать назад, разрывая дистанцию, но она снова, перебирая по песку всеми восемью лапами, ринулась ко мне. Я резко остановился, прекратив бегство, чем немного сломал инопланетянину шаблон, и как только он оказался ближе, сам сократил расстояние между нами и нанес боковой удар ногой по его опорной конечности. Пред лицом промелькнули когти, но я уже снова отскочил, не позволив себя зацепить. Удар получился на загляденье. Одну из восьми ног не просто сломало, ее вырвало в суставе, и теперь перебитая в колене конечность сочилась желтоватой сукровицей, впрочем, довольно быстро остановившейся. Теперь паукообразная тварь уже не была такой шустрой и тем более не бросалась так опрометчиво в бой, сделав ставку на защиту. Инопланетянин чуть приподнял свое брюхо, защищенное мощной хитиновой броней, и теперь стоял на шести лапах, подняв в воздух одну поврежденную и одну целую, из которой с легким щелчком выдвинулось лезвие. Понятно теперь, почему у него нет оружия. Когда в лапах такие клинки, орудие труда вообще не нужно. Я уже пару раз чуть не сорвался, по привычке призвав топор, чтобы прикончить хитинового монстра, но вовремя останавливал себя. Сделать такое под камерами, на неизвестно какую аудиторию, считай публично показать свои нестандартные возможности, и на меня точно начнется загонная охота, результат которой сложно предсказать. Все же воевать против системы невозможно. Тем более, против системы галактических масштабов и неизвестной силы. Осторожничающая тварь сделала еще шаг навстречу, нанеся сильный и быстрый удар, метя в открытое лицо, но я сделал кувырок по песку, подхватил оторванную ногу, перехватил ее двумя руками и с хрустом разломил, освобождая виденный ранее хитиновый клинок на другой конечности. Острый, длиной около 15 сантиметров и выглядящий довольно опасно. Отбросил ошметки в сторону, улыбнулся, перекладывая голое лезвие в правую ладонь и приглашающе махнул рукой инопланетянину. Если я правильно понимаю ситуацию, то мне нужно показать шоу, чтобы заработать побольше местных кредитов. Это даст мне свободу действий, и я смогу потратить больше времени на то, чтобы разобраться в ситуации. Уже потом, как освоюсь, можно будет решать другие проблемы по найму бойцов для сражения с ящерами, покупки личного космического корабля и новых образцов оружия, которые дадут шанс нашей планете. Паук зашипел, что коммуникатор перевел как-то в стиле того, что меня сейчас покромсают на части, сожрут, переварят, а потом испражнятся в уголке, и у меня исчезли последние зачатки жалости к этому разумному. Ладно, членистоногий, сам напросился. Хочешь по-плохому, будет по-плохому, выкрикнул я и ринулся в бой. В конце концов, меня учили отличные преподаватели, хоть уроки и длились меньше недели, но я прекрасно их усвоил, спасибо аномальной обучаемости. Жаль, конечно, что противник больше похож на паука, чем на человека, иначе схватку бы я спланировал по-другому, показав ему красоту контактных боевых искусств, развиваемых человечеством тысячи лет, но на живой бой тоже пойдет. Пара десятков порезов добавит красоты поединку, но не убьет инопланетянина. Не то, чтобы мне было жалко его, просто мало ли, я его сейчас пощажу, а затем, может, стребую услугу. Тут нужно нарабатывать хоть какие-то связи, пусть и такие сомнительные, как дикарь с боев без правил. Сделал шаг вперед, уворачиваясь от проносящихся мимо головы ударов. Его руки с когтями на кончиках пальцев пронеслись в опасной близости от моей головы, незащищенной костюмом, но я все контролировал, и дистанцию, и его мелькающие то тут, то там, конечности. Нанес сильный удар по грудине, проверяя, смогу ли ее пробить, и чертыхнулся, глядя на сломавшееся оружие. Костяной коготь не выдержал и сломался об хитин. Какой-то он хлипкий оказался, хотя выглядел довольно внушительно. Как говорится, не жили хорошо, нечего и начинать. Конечно, топор бы с легкостью решил эту проблему, но зато смогу глянуть наконец, на что способен я сам, без всех этих примочек. Прямым ударом ноги в грудь пнул подобравшуюся близко тварь, отшвыривая ее назад и замер, оценивая повреждения, которые она получила. Паук отлетел метра на полтора, скорчился, припал на левый бок и раненой конечностью попытался прикрыть место удара. Физику-то никто не отменял, и какая бы хорошая броня ни была, но если она не обладает амортизирующими свойствами, то прекрасно передает кинетическую энергию вглубь тела. Пока он пытался прийти в себя, сократил расстояние, легко увернулся от неловкого взмаха, которым он попытался зацепить меня и с разворота ударил ногой ему в челюсть. Жвало с левой части клыкастой пасти, которые он еще не вовремя открыл, шипя на меня, зацепило, и их вырвало, после чего они улетели в сторону, влажно шлепнувшись о стену. Противник снова заверещал и рефлекторно попятился назад, не давая ему уйти, сделал еще шаг вперед, поймал его нижнюю конечность, которую он выставил вперед в попытке защититься и резко дернул на бок, переламывая. Его опорные лапы, по своей структуре оказались похожи на конечности краба. Снаружи твердый, шипастый хитин, а внутри рыхлое мясо. У меня в руке снова оказалось оружие, только в этот раз я не стал ломать его броню, растущую на груди. Паук продолжал пятиться, и я понял, что надо заканчивать, когда он внезапно смог удивить меня. Резко развернулся, показав спину. Я сначала даже подумал, что он пытается сбежать, когда он приподнял заднюю часть и в меня полетела густая белая масса. Господи, ну и мерзость, вырвалась у меня, как только я это увидел. По большей части все же увернулся, но так как находился слишком близко, то меня слегка зацепило и теперь правая рука была вся залита этой гадостью. Она, пузырясь и шипя на воздухе, издавая при этом противный запах, стекала по броне, не способная уцепиться за нее, и я задергал рукой, в попытке стряхнуть ее. Вознес короткую хвалу за то, что костюм инертинг таким воздействием, потому что это оказалась паутина, причем очень липкая. Она обволокла костяной клинок, который я выдрал из его ноги, и прилипла, приводя оружие в негодность. Я брезгливо отбросил его в сторону, не желая держать покрытую в выделениях кость, и угрюмо посмотрел на него. Очень подлая атака. А если бы он попал в лицо, сразу вспомнилось, что я об этом могу пожалеть, но было поздно закрывать голову, тем более, до победы оставался буквально один шаг. Догнал начавшего убегать паука, ошеломленного тем, что его паутина не сработала и прыгнув, приземлился на его тело, вбивая колено внутрь, разбивая хитин. Он снова заверещал, попытался извернуться, чтобы сбросить неожиданного наездника, но я ударил раскрытой ладонью по голове и его ноги внезапно подкосились. Спрыгнул с падающего противника, обернулся и спокойно подошел к пытающемуся прийти в себя пауку. Выглядел он, конечно, так себе. Две оторванные лапы, развороченная челюсть и пробитый хитин на спине. Не думаю, что мы с ним сможем подружиться после такого. Он поднял вверх голову, вскинул руки в защите, но еще один удар в голову вырубил его, и он рухнул на песок, потеряв сознание. Задание: выступить на арене. Победить. Награда 10% опыта на текущем уровне выполнена. Награда получена. Я мельком взглянул на появившуюся надпись, и да, опыт действительно начислили, но больше никаких уведомлений не поступило и уж тем более, не открылся портал на выход, а значит работаем с тем, что есть. Уровень 81, опыт 35.01% из 100%. Снова зазвучал сигнал, говорящий о моей победе. На арену вылетел дрон, выпустивший металлические роботизированные руки, которые подхватили поверженного противника и утащили для оказания помощи. Еще два дрона начали приводить арену в порядок, подготавливая к новому сражению, но я это уже не видел, направляясь к выходу. «Почему ты его не убил?» — задал мне вопрос орк, как только я вернулся. «Ты же мог, я видел. Причем не один раз. Ну, почесал я затылок. Он же мне ничего не сделал, тем более такой же дикарь, как и я, не понимающий, что происходит. Его вырвали с привычной среды обитания, забросили черт знает куда и поэтому он просто напуган. ХМПФ». Снова выдохнул Урзулрак. «Все же я был прав. Точный такой же как, но не договорив, он прервался и замолчал, а я не стал настаивать, хоть чертовски было интересно узнать, что же он имел в виду под словами «точно такой же». Но прочитанная однажды мною книга по ксенопсихологии, которые начали клепать в промышленных масштабах после первого контакта, хоть и была откровенным бредом, содержала пару здравых идей. Основная гласила, что всегда следует осознавать, что чужой разум рос в совершенно другой среде и формировался в других условиях, поэтому стоит отбросить все наши нормы морали при общении, выстраивая их с нуля, если хотим понять чужаков. Поэтому оставил Зеленошкурова в покое. Захочет, расскажет потом, тем более он не выглядит совсем уж другим и чужим. Скорее смахивает на классического викинга из древности, любящего пожрать, женщины сражения, причем драки ставит на первое место. Я молча уселся рядом и взглянул на следующую двойку, выходящую на песок. На этот раз вышел кентавр, с растущими из спины клыкастыми щупальцами и вообще непонятная форма жизни, будто состоящая из постоянно крутящейся вокруг своего центра ленты, свивающейся в тугую пружину и издающей постоянный шелест. Получеловек, полулошадь сразу же выбрал тактику уклонения и начал удерживать дистанцию, пытаясь длинным, двухметровым посохом ударить живую спираль. Внешняя часть его туловища, состоящая из плотной и гибкой шкуры с редкими волосками, защищала центральную часть в виде висящего на многочисленных скрученных жгутах шара с десятком глаз, расположенных по сторонам. Удар посоха он без особых проблем принял на наружное тело, и спружинив, подлетел в воздух, тут же взметнув скрытые ранее четыре щупальца с остриями на конце. Они вонзились в тело кентавра и тут же начали сокращаться, подтягивая спираль поближе. Копытный инопланетянин начал молотить своим посохом, его щупальца, растущие из спины, вцепились клыкастыми пастями в тело спиралевидного монстра, но не смогли прокусить его, тогда как у негуманоидной формы жизни дело шло гораздо лучше. Острые хлысты, которыми он орудовал, взметались вверх, а затем вниз, вновь втыкаясь в тело кентавра, и уже через несколько секунд он получил десятки проникающих ранений, залив весь песок кровью. Вот это я понимаю, шоу для инопланетян. А я еще переживал, что обошелся чрезмерно жестко с пауком, пусть и пообещавшим сожрать мою плоть. Лошадиные колени подогнулись, не в состоянии удержать тело. Обитый металлом посох выскочил из рук, покатившись по песку, а спираль, взгромоздившись сверху на тело, открыла пасть, находящуюся снизу шара, и принялась заживо жрать кентавра, откусывая приличные куски плоти с каждым укусом. Вылетевший на арену дрон выпустил заряд тока, поразивший и ленточного инопланетянина, и его противника. Тут же показавшиеся два других подхватили их в свои манипуляторы и потащили в лечебницу. «Часто тут такое бывает?» – спросил я орка. «Ну, в плане, живьем жрать побежденного, вообще не особо. По крайней мере на этих боях. Есть и такие, где такое поведение, наоборот, приветствуется, но там вообще творится черт знает что, и на них подыскивают совершенно безумных тварей, которых дополнительно накачивают наркотиками», – ответил мне Урзулрак. «Конкретно эти бои еще более-менее цивилизованные, и в них принимают участие более гуманоидные формы жизни. Как сюда этот ленточник попал, непонятно. Это так зовут их расу?» – поинтересовался я, находя нечто общее между их внешним видом и названием. «Нет, вообще, официально это скриптоиды, но все зовут их ленточниками». Пока Урзулрак рассказывал мне о некоторых особенностях присутствующих тут рас, на арену вышла очередная двойка. Тот самый пугающий мечник в костяной маске и типичная горилла, только в средневекового вида доспехах с шипастой булавой в руке. Я уж думал, что она сомнет худого мечника грубой силой, просто задавив напором, но оказался удивлен происходящему. Тощая фигура, двигаясь сложно предсказуемыми пируэтами, обрушилась на гориллу вихрем резких и мощных ударов, тут же окрасив ее шкуру кровавыми потеками. Лезвие клинка пробивало доспехи, резало волосяной покров, и всего через несколько секунд мне стало понятно, кто победит. Горилла взорвалась в крике бешенства, отмахнулась дубиной, заставляя мечника изогнуться в невероятном пируэте, попыталась повторить за мной, пнув тело ногой, но гуманоид, вооруженный клинком, ушел и от этого удара, в ответ снова ткнув острием в открывшуюся фигуру. «Если ничего не придумает, то он труп», — произнес орк, внимательно следящий за битвой, разворачивающейся на арене. Обезьяна, словно услышав его, бросила дубину, стараясь попасть по верткому врагу, и пока он отвлекся на то, чтобы увернуться от снаряда, бросилась вперед, растопырив руки в стороны. Мечник почти ушел, но, вот именно, что почти. Сильные пальцы, предназначенные для выдерживания веса гориллоподобного создания на ветке, несмотря на эволюцию, не потеряли своей цепкости, и он все же схватил верткого врага. Инопланетянин, выглядящий раз в пять больше своего соперника, подгреб его под себя и замолотил руками, выбивая из него дух и истошно воя при этом. Со стороны казалось, что он побеждает, но мне было видно,